Глава 18. Божья кара. Солнце только подымалось с востока и кровавым заревом озарило полнеба, засверкав лучами на куполе Ивана Великого. Народ в Москве уже проснулся, и начиналась шумная, суетливая жизнь на площадях и улицах. Длиннобородые купцы приходили в торговые ряды, крестились на восток, на горящие словно в огне храмы и медленно отмыкали огромные висячие замки своих лавок, в то время как подручные молодцы отвязывали злых собак и уводили их прочь от лавок. Иван Безглинг в кафтане немецкого покроя, длинных чулках и башмаках с пряжками шел по улице, направляясь к Москве-реке, к дому Теряевых, когда наткнулся на толстого купца. Тот оттолкнул его и грубо крикнул: «Шиш с кукуя, иди на кукуй!» Безглинг отскочил в сторону, но в тот же миг почувствовал толчок в бок и отлетел в другую сторону. «Шиш на кукуя!» — крикнул другой, толкнувший его. «Пустите!» — просительно сказал Безглинг, но купцы окружили его и, с хохотом толкая его из стороны в сторону, кричали: «Чертов немец, иди на кукуй!» Молодые купцы потешались над бедным художником, а более старые стояли в стороне и бездействовали. «По-моему, — говорил один, — что черт, что немец, все едино!» «Так, — кивал другой купец, — все единственно!» «Теперь они что? Кости мертвецкие в ступе толкут, черную немощь пущают!» «Братцы! — закричал кто-то. — Да ведь это Никонов Богомаз!» «Ах он, пёсье отродье!» — загудело кругом. «Ширяй его!» Седой купец даже замахал руками. «Вот он кургузый! Вот он совратитель! Видели его окаянного? Спасов лик! Срам!» Безглинг почти терял сознание от беспрестанных толчков, камзол его обратился в лохмотья, шляпа упала в пыль и затопталась ногами. Он уже мысленно готовился к смерти, как вдруг раздались окрики, появились слуги с батагами, и толпа быстро раздвинулась на обе стороны, очищая дорогу и обнажая головы. «Что за шум?» — резко спросил князь. «Да вот, княже, кукуевский шиш подвернулся. Потешились малость». «Никоновский Богомаз!» — крикнул кто-то из толпы со злобою. «Дела у вас нет, длиннобородые!» — с презрением сказал князь Теряев. «В батаги бы вас!» «Иди, Иван!» — обратился он к дрожавшему художнику и хотел тронуть коня, но бедный Безглинг вдруг отшатнулся, упал на землю и стал корчиться. Лицо его посинело, изо рта показалась темная кровь, он вскочил с земли, взмахнул руками и снова упал уже без движения. Толпа в ужасе смотрела на труп. В этот миг вдруг появился юродивый. Со стороны базара неслись сметенные крики. «Началось!» — завопил Киприян, потрясая посохом. «Час возмездия ударил! Бойтесь, никонианцы! Господь идет с гибелью!» «Мор! Мор!» — ревела прихлынувшая толпа. Князь Теряев взмахнул плетью. «Что там?» — крикнул он. «Мор!» — раздались голоса. «На рыбном базаре падают и мрут!» «Гибель никонианцам!» — ревел юродивый. «С нами крестная сила! Гнев Божий!» — раздались голоса. «Убрать!» — сказал князь слугам, указывая на посиневший труп, который лежал у ног его коня, и двинулся из толпы. Вдруг снова раздались вопли. Два человека извивались на земле в предсмертной муке. Ужас объял князя. Он ударил коня и понесся в Кремль прямо к князю Куракину. «Князь, неладно!» — заговорил он, крестясь на иконы. «В городе мор!» «Да что ты!» Князь Куракин, толстый, низенький, от страха присел на лавку.